Он встал и направился ко мне. Паркет поскрипывал под его тяжелыми уверенными шагами. Я замерла и даже перестала дышать. Милиционер вместе с Гешей подошел и остановился надо мной, тяжело сопя. И можете себе представить, что в этот миг у меня жутко зачесалось в носу, ну, просто как назло. «Молоденькая какая!» — вздохнул Василий Иванович. «Что ж вы, ироды, делаете?» «Смерть, Василий Иванович, она не разбирает. Она приходит внезапно, так сказать, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — проговорил Геша и понизил голос. «А вот я вам могу посильную материальную помощь оказать на воспитание сына или на другие хозяйственные надобности, пока мы тут с вами один на один, без свидетелей. Она, я думаю, не в счет». Послышался звук, который ни с чем нельзя перепутать — шуршание купюр. Милиционер крякнул, вздохнул и произнес задумчиво: «Ну, ежели у вас врач уже был, и бумаги как надо оформлены». «Оформлены, Василий Иванович, непременно оформлены. Вот ведь они, бумаги эти». В носу чесалось немыслимо. Я подумала, что будет с милиционером, если я сейчас чихну, и с трудом удержалась. «Ну, если все в порядке, ладно, что ж, я тогда не против. Сейчас подпишу вот тут». «Паспорт у нее есть?» «Так нету», — Геша развел руками. «Эти бабы никогда документов с собой-то не носят». «Ладно, потом в морг принесете и все, что скажут». На этот раз зашуршали не деньги, а бумаги, документы, свидетельствующие о моей безвременной кончине. Я снова подумала, что делаю явную глупость, но вспомнила Димыча и Мальдивы и не подала признаков жизни. Василий Иванович напоследок выдал еще какую-то дурацкую проповедь насчет того, что трезвость — норма жизни, а пьянству и тем более наркотикам — бой, и удалился во свояси. Я перевела дыхание и первым делом почесала нос. «Все окей», — прошептал вернувшийся Геша. «С санитарами проще будет. Они за деньги что хочешь сделают». Оказалось, что мент Василий Иванович был настолько любезен, что сам позвонил в морг и велел срочно вывозить покойницу, а то бы мы санитаров до утра прождали. Этих было двое. Один наглый, с черными кольцами волос и хитрым цыганским взглядом. Второй помоложе и поскромнее на вид. Он все больше молчал. Геша сразу же взял быка за рога, отозвал цыганистого, которого звали Николаша, в сторонку и зашептал ему что-то на ухо. «Чего?» — Николаша отшатнулся. «Да ты, парень, с дуба рухнул. Мы ж на работе. Это подсудное дело». Геша снова зашептал ему на ухо, а потом показал деньги. При виде такой суммы глаза у Николаши зажглись ярким светом. Он почесал в затылке и сказал, что он-то бы согласился, но вот напарник его, Вова, человек очень принципиальный. Геша показал Вове его часть денег, но Вова стоял насмерть, никак нельзя, опасно. Пришлось прибавить. И Вова преодолел свои опасения. «В случае чего? Мы знать ничего не знаем», — твердо сказал Николаша. «Документы все в порядке, мы ее и забрали». «Вы, главное, ее в покойницкую определите», — суетился Геша. «Деньги отработайте». «Ой, плохо», — вспомнил Вова. «Сегодня же Кондратьевна дежурит». «Ладно уж, Кондратьевну я на себя возьму». С этими словами Николаша ловко положил меня на носилки и прикрыл серой простыней, от которой воняло дезинфекцией. «Не боись», — сказал Вова тихонько. «Она чистая. Мы сегодня первый рейс делаем». «И на том спасибо». Пожилой водитель труповозки курил возле машины. «Куда вы ее головой-то вперед пихаете?» — заворчал он. «Никакого к покойнице уважения». «Не пыли, Васильич, не в церкви», — хохотнул кто-то из санитаров, кажется, Николаша. — «Ничего с этой покойницей не сделается». «Отчего померла-то?» — полюбопытствовал водитель. «Да, написали, что от сердечной недостаточности», — объяснил Николаш. «А только я думаю, что передоз». «Ясное дело», — вздохнул водитель. «С чего это у молодых вдруг сердце отказывает? Перекололось или перенюхалось? Ох ты, Господи, что люди сами с собой делают!» «Уж это точно», — фыркнул Николай, осторожно устанавливая носилки в машине. «А что это вы такие веселые?» — с явным подозрением спросил водитель. «Успели уже принять? У людей горе». «Да какое горе!» — вступил в беседу второй санитар. «Они уж поминки справляют». Водитель выругался сквозь зубы и рывком тронул машину с места, отчего я, зазевавшись, едва не слетела с носилок. Санитары без особых церемоний водворили меня на место и бросили сверху колючее жесткое одеяло. Водитель, к счастью, ничего не заметил. Ехали недолго, в третью городскую больницу. Санитар Геши сказал, что она сегодня дежурная. Я понятия не имела, где там морг, да и какая разница. С приятелями мы договорились, что они будут ждать меня утром возле больницы на машине, а кто-то один принесет одежду к моргу, потому что на мне, кроме джинсов и тоненького свитерка, ничего не было, даже носков, не говоря уж об обуви. Машина притормозила у шлагбаума, водитель крикнул что-то дежурному, и мы въехали на территорию больницы. Водитель привычно помянул матушку, объезжая лужи на разбитом асфальте. Николаш от толчка подпрыгнул и стукнулся головой. «Не дрова везешь, Васильич!» — рявкнул он. «Люди ведь!» «И где тут люди?» — невозмутимо ответил Васильич. «Одни покойники». «А мы?» «А вы не люди. Вы нехристи», — обстоятельно разъяснил водитель. «Разве ж нормальный человек на такую работу устроится?» «А сам-то?» — обиделся Николаша. «Я при машине. Покойников не касаюсь». Чувствовалось, что разговоры такие ведутся между ними часто, и собеседники привыкли, отвечают друг другу по инерции, без особенной обиды. Машина развернулась и встала. Санитары споро подхватили мои носилки и вынесли на улицу. Потом заскрипела дверь, и даже через одеяло пахнуло ужасным запахом, сладковатым, тошнотворным и еще какой-то ядовитой химией. «Раиса Кондратьевна!» — уважительно крикнул Николаша. «Принимайте жмурика!» «Сколько раз говорила!» — раздался рядом низкий хриплый голос. «При мне покойников никак не обзывай. Надо говорить тело». «Да какая разница!» — тараторил Николаша. «Что это вы, Раиса Кондратьевна, вечно ко мне придираетесь, вечно прикапываетесь? То не так, и это не этак». Между делом они ловко переложили меня на каталку, причем я замерла, вытянувшись и прижав руки плотно к телу, чтобы не болтались. Голоса Николаши и неизвестной мне Раисы Кондратьевны отдалились, слышалось только пыхтение Вовы. Вот скрипнула дверь, каталка протряслась по металлическому настилу и остановилась. «Приехали», — шепотом сказал санитар. «Конечная, просим освободить вагоны». В большом помещении было темно, только далеко в стороне под потолком светила лампочка в полнакала в самодельном жестяном абажуре. И в этом неверном слабом свете я разглядела столы, прикрытые белыми простынями. Простыни были короткие, столы тоже, так что торчали голые ноги, и у некоторых были привешены к большому пальцу картонные бирки. Мне стало жутко. «Полезай сюда». Вова кивнул на ближайший стол, соседний с ним был занят огромным, как гора, телом. «Раздевать я тебя не буду. Кондратьевне скажу, что все тип-топ, она не придет проверять. А уж если придет, то сама с ней разбирайся, мы ни при чем». Я покосилась на фиолетовые босые ноги на соседнем столе и совсем пала духом. «Поздно пить боржоми», — наставительно сказал Вова, — когда почки отвалились. Раньше надо было думать, во что вляпалось. Ну, бывай, не поминай лихом. Он прикрыл меня простыней и вышел, прихватив одеяло, поскольку оно подотчетное, и Васильич с него голову снимет, если казенная вещь пропадет. Еще некоторое время был слышен гогот Николаши, потом хлопнула дверь. Видимо, санитары отправились продолжать трудовую вахту. И я было забеспокоилась, что теперь Кондратьевна явится проверять покойницкую. Но никого не было. И то правда. Кому охота по собственной воле лишний раз на покойников смотреть? Лежать на столе было жестко и унизительно, и я села, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. Было холодно. Температура, конечно, не минусовая, но все же морозцем пробирает. Может быть, побегать между столами? Нет, страшно. Я повертела головой, стараясь не глазеть лишний раз на покойников, чтобы не расстраиваться. На противоположной стене я заметила часы. Вот интересно, для кого они здесь висят и показывают время? Покойникам-то спешить некуда. Мне, кстати, тоже. Потому что если часы не врут, показывая четверть второго, то сидеть мне тут осталось 6:45. В 8 утра придут сотрудники, раскроют все двери, можно будет выскочить незаметно. Если, конечно, я доживу до утра в таком холоде. Делать было совершенно нечего. Было зябко и пахло какой-то химической гадостью, кажется, формалином. Я понятия не имела, что это такое, но, наверное, это он и есть. Мозги мои еще не совсем смерзлись, напротив, от холода я окончательно протрезвела, и теперь в голове появились совсем неутешительные мысли. В основном душу мою тревожили два вопроса. Что я тут делаю? И для какого беса мне это нужно? И еще вопрос. Как же я дошла до жизни такой? Это ж надо такое придумать. Сама, по собственной воле, я очутилась в покойницкой. И теперь могу а. простудиться и заболеть воспалением легких, б. умереть от разрыва сердца, если какой-либо из покойников пошевелится, в. просто сбрендить с ума от страха и одиночества, г. получить от Кондратьевны хорошую взбучку, если она меня разоблачит. И, кстати, эта тетка, судя по всему, серьезная, может и в милицию меня сдать. Я задумалась, какой из четырех вариантов лучше. Выходило, что все хуже. Тогда второй вопрос. Зачем я это сделала? Чтобы полететь с Димычем на Мальдивы? Не слишком ли дорогая цена за 2 недели отпуска? То есть про Мальдивы я узнала уже после того, как завелась с этим треклятым моргом. Димыч, гад, все держал в себе. Видно, прикидывал, кого ему выбрать спутницы. И Мальдивы эти нужны мне были только для того, чтобы окучить Димыча по полной программе. Ласки, пляски и ежедневный офигительный секс, так, чтобы в конце отпуска он полностью уверился, что я — женщина, созданная для него, во всяком случае, хотя бы на время, хоть на несколько месяцев, потому что мне очень нужен кто-то постоянный, который будет меня содержать. Димыч на эту роль подходит лучше всех. Во-первых, он мне нравится. Он красивый, обаятельный. А еще он всегда при деньгах. Его отец в Москве какая-то шишка, поэтому сыночку ни в чем нет отказу. Мать пригрозила, что с будущего месяца вообще прекратит давать мне деньги. Разумеется, это с ее стороны только пустые угрозы. Уж я-то знаю, как приструнить свою мамочку. Но заметно урезать мое ежемесячное содержание она вполне может. Да если на то пошло, разве ж это деньги? То, что она вынимает с недовольной физиономией своего портмоне и протягивает мне 2 пальцами, как будто я бомж у метро. Намыл, и помни мою доброту. Может быть, кто-то посмотрит на меня косо и укорит, что я, взрослая девица, 22 лет от роду, живу на деньги старушки-матери. Я вас умоляю. Моя мамочка иногда при надлежащем освещении выглядит едва ли не лучше меня. Во всяком случае, сейчас уж точно. Это во-первых. А во-вторых, моя мать никогда в жизни сама не зарабатывала денег. Она всегда жила за счет мужчин. И очень этим гордилась. Всегда приводила себя в пример как умную, практичную и удачливую женщину. «Не подумайте плохого. Мамочка — женщина приличная, и каждый раз выходила за очередного мужчину замуж. Кажется, мужей у нее было 5 или 6, что-то я сбилась со счета. Самое интересное, что среди этих 5 или 6 не оказалось моего отца. Да-да, вот как раз за ним-то мамочка замужем и не была. Я его вообще никогда не видела. И бабушку я не помню, поскольку они были с матерью в ссоре и не встречались. Больше у нас родственников не было, так что волей-неволей приходилось мне общаться с мамочкиными мужьями. Но не так, чтоб близко. С трудом вспоминаю первого. Он отпал, когда мне было 4 года. А до этого он часто выпивал, называл меня дочкой и упорно качал на колени, всерьез полагая, что мне это нравится. Потом был не то дальнобойщик, не то какой-то наладчик. Он вечно торчал в командировках и зарабатывал, по рассказам мамочкиных подруг, большие деньги. По моим воспоминаниям, он больше всего на свете любил свою личную машину, подержанные «Жигули». Все свободное время он проводил возле нее в гараже и часто брал меня с собой, так что 10 годам я полностью освоила особенности устройства автомобиля, знала название всех деталей и инструментов, и даже сама могла зачистить свечи и проверить зажигание. После развода с этим товарищем у нас с мамочкой осталась 2-комнатная квартирка в спальном районе. Потом был, кажется, какой-то начальник. Иногда мамочка ездила на его служебной машине. Потом кто-то с телевидения, не то редактор, не то режиссер. Он вечно являлся домой за полночь, да еще приводил с собой компанию таких же, как он, возбужденных и голодных приятелей. Он водил меня на телестудию, мне разрешали болтаться по коридорам и заглядывать во все двери. Иногда брали в передачу, где требовалась массовка. Или режиссер был до начальника, и мать развелась с ним, не в силах выносить эти еженощные бдения. Не помню. Надо отдать должное моей матери. Из каждого замужества она выходила не только без потерь, но и с прибылью. И к 5-му или к 6-му походу в ЗАГС она была в отличной форме, здорова и полна сил, а также имела прилично отремонтированную и обставленную 3-комнатную квартиру, пару норковых шубеек и кое-какие драгоценности. Не бриллианты, конечно, но все же не дешевый ширпотреб. И это при том, что, как я уже говорила, мамочка ни дня в своей жизни не работала. Насчет домашнего хозяйства она тоже не слишком заморачивалась. Говорила всем, что занимается воспитанием дочери, то есть моим. Но на самом деле она упорно и целеустремленно занималась собой. Я-то хорошо знаю свою мать и уверена, что единственный человек, который ей интересен, — это она сама. С собой ей никогда не скучно, о себе она готова заботиться сколько угодно, удовлетворять все свои бесчисленные капризы и тратить на себя любимую все деньги, какие есть. Вот в этом мы с мамочкой очень похожи. Внешне, кстати, тоже. Только у меня денег нет. Все началось с ее последнего замужества. Мамочка очень постаралась, ведь после 40 лет шансы найти приличного и богатого мужа катастрофически уменьшаются. И вот в квартире появился мордатый такой тип по имени Валера, упакованный по полной программе. Костюмы у него были все фирменные, ботинки дорогущие, итальянские, на руке золотой Rolex, а под окном Lexus. Чем-то сумела его мамочка привлечь. Не зря до этого долго тренировалась, а к 5-му или 6-му замужеству приобрела сноровку. Молодые расписались, и Валера утвердился в нашей квартире. И тут все и случилось. Вроде бы я повода не давала, да и Валера ко мне не вязался, он вообще дома бывал нечасто. Какой-то у него имелся бизнес, я подозревала, что полукриминальный. Однако то ли мамочка зорким оком что-то такое заметила, то ли рассудила по-житейски, что ни к чему молодой привлекательной девушке маячить перед глазами ее мужа. И решила подстраховаться, то есть выпереть меня подальше, с глаз долой. мы начали ежедневно скандалить. Она сама цеплялась ко мне без всякого повода. Выселить меня из квартиры она не могла. Куда б я делась? Так что мамочка просто регулярно орала, чтобы я слезла, наконец, с ее шеи. «Ну, позволь», — удивилась в первый раз я. «Уж на твоей-то шее я никогда не сидела. Мы вместе с тобой сидели на шее у твоих мужей. Но они-то вроде ко мне претензий не имеют». Действительно, все четверо или пятеро относились ко мне неплохо. Тут она окончательно озверела, покраснела вся и затопала ногами, из чего я сделала вывод, что нынешний ее муж ко мне претензий имеет. Не желает он меня содержать. В общем, это его право, хотя, возможно, мать преувеличивала. «Иди работать», — угрюмо высказалась она. «Угу», — обманчиво спокойным голосом согласилась я. «И куда? И кем? Продавцом в продуктовую лавочку на грошовую зарплату? Секретаршей в крошечную фирмочку, где всего-то сотрудников 3 человека, из которых 2 — законченные стервы, а начальник норовит с первого дня уложить тебя в постель? Ты прекрасно знаешь, что твоими заботами я ничего не умею делать». Это чистая правда. Мамочка хоть и занималась моим воспитанием, но только на словах, а на деле думала, что я пойду по ее стопам. Буду устраивать свою жизнь за счет мужчин, и никакое образование мне не понадобится. То есть сначала-то она взялась за дело с жаром. В 5 лет записала меня в бассейн, на фигурное катание и в музыкальную школу. На катке я на первом же занятии расшибла коленку, в бассейне наглоталась хлорной воды. Мать была настроена спокойно. «Не хочешь — не надо». Коньки были забыты, плавать я все же научилась, но на этом дело и кончилось. Фортепиано мне осточертело через месяц. Вместо того, чтобы уговорить меня, прикрикнуть, отлупить, наконец, и заставить ребенка заниматься хоть чем-то, мамочка отмахивалась, поскольку ей самой было лень меня заставлять. Таким образом, постепенно выпали из моей жизни английские и французские языки, теннис, бальные танцы, театральный кружок и художественная фотография. К этому времени я достаточно подросла и научилась ловко увиливать от всевозможных занятий и от работы по дому. Мать окончательно махнула на меня рукой и решила, что дочка устроит свою жизнь подобно ей, с помощью мужчин. То ли время сейчас другое, мужчины поумнели и не спешат связывать себя узами брака, то ли я просто не обладаю материнскими способностями, но с замужеством у меня ничего не получалось. Да и где его найдешь, холостого обеспеченного человека? Уж не в ночном клубе и не в ресторане. Это мать мне все время твердила. И еще. Я ужасно брезглива и не могу спать с мужчиной, который мне неприятен. Так что все старые жирные козлы и мордатые братки с пудовыми кулаками и отвратительными манерами отпали сразу же. Не желаю я, чтобы близкий мне мужчина напивался, как свинья, а потом, озверев, таскал меня за волосы по всей квартире или макал головой в унитаз. Одна девчонка из нашего двора именно так проводит время со своим муженьком. Правда, утром, проспавшись, он обращается с ней ласково и делает дорогие подарки.